Стенку они, не собирая, продали с помощью ринга, а матрас оставили. Именно в тот момент, когда они дружно плюхнулись на эту громадину посреди полупустой, пахнущей вчерашним ремонтом комнаты, Нила будто стрелой пронзила новое самоощущение. Муж объелся груш. Он прижал к себе жену, та принялась стягивать с него тренировочные брюки. «Напрасно мы не предохраняемся», — сказал он. «Не залететь бы раньше времени». Линда резко повернула голову и выстрелила в него вмиг посерьезневшими глазами. «Раньше времени — это как?» «Ну, наверное, сначала надо университет закончить. А потом что?» «Потом заводить бэби. Или двух, ты сколько хочешь». Она отвернулась и уставилась в телевизор, стоящий прямо на полу. Там беззвучно шевелил губами и руками солидного вида дядечка, а вокруг него сияла улыбками и с энтузиазмом кивала головами толпа в спецовках. «Что ли интересно?» — озадаченно спросил Нил. «Может, звук врубить?» «Не надо, и так все понятно». Они опять выполнили пятилетку за 3 недели. «Запомни, Баринцев, если хочешь плодить рабов, это не по мне». «Погоди, почему рабов? Мы ведь совсем не такие, как они. Мы ведь понимаем», — залепетал в конец обескураженный Нил. «А раз понимаешь, что пристаешь со всякими глупостями?» Она повернулась к нему спиной и затихла. Он полежал немного, потом робко дотронулся до ее плеча. «Линда, что тебе? Я не решался тебе сказать. Говори. В общем, понимаешь, я думал, что всякая женщина мечтает, и ты тоже. И только ради тебя я готов был уступить. Но только не теперь. А теперь я ничего не понимаю. Ты не мог бы толком?» Нил сделал глубокий вдох и произнес уже членораздельно. «Я боялся сказать тебе, что вообще не хочу детей. Ни сейчас, ни через 5 лет. Не желаю множить страдания». Линда накрыла его ладонь своей и крепко сжала. Спустя полчаса он читал ей из 12 стульев размышления о роли матраса в семейной жизни. А она болтала ногами и заливалась смехом. На безденежье жаловаться было грешно. И скоро гнездышко приобрело вид жилой и благоустроенный. Первонаперво обзавелись мощной электроплитой и подержанным, зато приемистым холодильником ЗИЛ. «Сроду не терплю коммунальных кухонь», — объяснила Линда. «Яблонские цапают? Пока нет. Но без мыла в попу лезут. Вот-вот сорвусь, и начнется битва при скалке». Соседи — это была отдельная тема. По ордеру 109-я квартира, занимаемая юной четой Баринцевых, числилась отдельной. Но фактически дело обстояло несколько иначе. Во-первых, была еще и квартира 110-я, прямо под ними, в башне. До революции и потом, вплоть до начала 60-х, в башне традиционно жил трубочист, но когда в доме провели центральное отопление и должность трубочиста была упразднена, Жек начал селить в башне своих работников, дворников и сантехников.